Глава 13. Подделка. Профессиональная, невероятно искусная, проще говоря, гениальная. Художник, который это написал, был мастером высшей пробы. Он скопировал стиль Левицкого так точно, что ни специалист никогда бы не заметил разницы. Но я специалист, и я знала эту картину. Я восстанавливала ее неделями. Я выучила каждый мазок, каждую деталь. Это не тот портрет. Сделав пару шагов назад, замерла, чувствуя, как внутри все холодеет. Повернулась к Ярославу, отвела его в сторону, прошептала. «Это подделка». Его лицо не изменилось, но я видела возросшее напряжение в его глазах. «Вы уверены?» «Абсолютно. Это гениальная копия, написанная с нуля. Но это не оригинал, и нужно сказать графу правду». Ярослав кивнул. Мы вдвоем подошли к Вельскому, который, сидя у камина и что-то просматривая в своем телефоне, терпеливо нас ждал. «Михаил Павлович, мне нужно вам кое-что сказать, и вам это не понравится». Он оторвал взор от экрана, посмотрел на меня и слегка вскинул брови. «Я вас слушаю». «Как вы знаете, 4 месяца назад я попала в аварию. Была в коме до недавнего времени. Перед аварией я как раз закончила реставрацию портрета вашей родственницы, нарисованной Левицким». Брови графа приподнялись еще чуть-чуть. Я сглотнула и выпалила. «Картина, которая висит у вас на стене, это не тот портрет. Это подделка. Гениальная, профессиональная, но подделка. Ее нарисовали с нуля, чтобы обмануть вас. А настоящий портрет украли из моей галереи, пока я лежала в коме. Мой муж и его сообщники ограбили меня, выдали вам фальшивку. И я прошу прощения за это». Вельский смотрел на меня долго, молча. Его лицо было непроницаемым. Потом он встал, подошел к портрету, всмотрелся в него. «Подделка», — медленно проговорил он. «Значит, меня обманули, а вас подставили». И кинул на меня острый, пронзительный взгляд. «Да, граф, но я клянусь, я не имею к этому никакого отношения». «Если бы имели, вас бы здесь не было, Мирослава. Не волнуйтесь так, не хватало вам упасть в обморок. Я человек старой закалки». Его голос чуть смягчился. «Я ценю честность, поэтому я помогу вам. У меня есть связи в правоохранительных органах. Найдем настоящий портрет моей прабабки и накажем тех, кто осмелился меня обмануть». «Благодарю вас». Голос дрожал, и одновременно с этим я чувствовала небывалое облегчение. Граф кивнул Дымову. «Ярослав, я хочу быть в курсе всех ваших действий. Это теперь и мое дело». «Разумеется, Михаил Павлович». В машине я сидела молча, глядя перед собой. Детектив вел автомобиль, не нарушая тишины. Наконец, я не выдержала. «Если бы граф не был таким понимающим, моя карьера была бы разрушена. Меня бы обвинили в продаже подделки, я бы потеряла все — репутацию, клиентов, галерею. Впрочем, последней я, кажется, уже лишилась». «Но этого не произошло», — заметил Ярослав. «Вы сказали правду, и он вас услышал». «Я так боялась», — призналась я. «Когда увидела подделку, я, если честно, хотела промолчать, притвориться, что не заметила». «Но вы не сделали этого». Ярослав бросил на меня быстрый взгляд. «Вы сильнее, чем думаете, Мирослава». «Не чувствую себя сильной». Я вымученно улыбнулась. «Чувствую себя разбитой, преданной, одинокой». Мужчина сбавил скорость и вскоре остановился у светофора, повернулся ко мне. «Вы не одна. Вы окружены людьми, которые вас поддерживают. Валерия, Лена, граф Вельский, я». Я посмотрела в его полные искренние заботы и карие глаза. «Почему вы помогаете мне, Ярослав? Это ведь просто работа для вас, очередное дело. А вы в него погрузились буквально с головой». Он помолчал, потом медленно ответил. «Да, сначала это была просто работа. Но потом я увидел, как вы боретесь. Как вы не сдаетесь, даже когда больно. Как вы говорите правду, даже когда это опасно. Я просто вами восхищен. Такое редкое качество в наши дни — драться за себя. Поверьте, очень и очень многие просто плывут по течению, думая, что это лучший вариант. Сердце забилось быстрее. Я не знала, что ответить, неожиданно растерявшись. «Спасибо», — прошептала в итоге. Он едва заметно улыбнулся. «Не за что». Светофор переключился на зеленый, и машина снова тронулась. Между нами вдруг появилось то, чего раньше не было, что-то едва ощутимое, практически невесомое. Я посмотрела на его профиль, на крепкие руки на руле, на спокойное, сосредоточенное лицо. И вдруг поняла, что не одна против этого мира. Дымов довез меня до дома, буквально передал из рук в руки Максиму и, коротко попрощавшись, отправился по своим делам. Телохранитель довел меня до подъезда и вернулся на свой пост. На следующий день позвонила Валерия. «Мирка, я с новостями. Суд вынес определение. Счета заморожены». Я резко выпрямилась. «Все?» «Все. Ваши совместные с Денисом, его личные счета галереи. Он не может снять ни копейки». «Это победа?» «Первая». Голос Леры посерьезнел. «Но будь осторожна. Денис сейчас в отчаянии. Он не может платить по долгам, что делает его опасным. Очень опасным». «Да, я все это понимаю». «Не выходи без охраны, не разговаривай с незнакомцами, держи телефон при себе. И если что-то покажется подозрительным, сразу звони Дымову». «Хорошо». Я положила трубку и закрыла глаза. Как же иногда бывает интересна жизнь, ничуть не хуже блокбастеров.